Он-то весь день провел на материке. Вскрытие установило бы точное время смерти, и вы бы оказались в затруднительном, если не сказать опасном положении. Так что вы были просто вынуждены закопать труп Джонни, чтобы не было сложностей. А подставить Сэма, милая моя Джин, ты пыталась чуть позже, когда убили Лоис. Ты даже прицепилась ко мне с этим своим алиби в расчете, что у Сэма алиби не окажется, а оно, к несчастью, оказалось. «Почему была убита Лоис?» — спросил Оуэнс. «Потому что она нашла труп Джонни, шериф. Порывшись в кармане, я извлек оттуда клочок обгоревшей записки Лоис. Вот, взгляните». Я вновь повернулся к Джин. «Ты застала ее, когда она писала эту записку, и решила, что пора от нее избавиться. Все равно она уже сыграла свою роль в вашем плане. Новым кандидатом в придурки оказался я прямо как по заказу. Черт, я должен был догадаться с самого начала, когда ты в первый раз поцеловала меня. Ни одна замужняя женщина не станет целоваться с другим мужчиной на глазах у дюжины свидетелей. Просто, видать, я так ошалел от восторга, что напрочь потерял способность соображать. И сегодняшняя сцена соблазнения, и драка с Сэмом — все это тоже было спланировано. Когда Сэм попытался меня прикончить, все стало ясно. Сегодня ночью должен был наступить час икс. Но Сэму не удалось меня убить. Да и вы не могли до меня добраться, поскольку я находился в окружении целого взвода полицейских. Поэтому вы привезли Сэма в мой домик и здесь с ним разделались, решив, что когда полиция обнаружит его труп, то наверняка заподозрит меня, особенно после нашей с ним драки. Что и говорить, задумано было толково, очень даже толково. Но беда в том, что ваш план был составлен в расчете на стандартные человеческие реакции. Не очень разумно проводить подобные эксперименты. Всегда найдется кто-нибудь, кто не впишется в заданную схему. Теперь Марк и Джин угрюмо молчали, стоя плечо к плечу, между тем, как полицейские сгрудились вокруг Оуэнса. Тот, уставившись в землю, молча кивал головой. — Вы должны были рассказать мне об Авроре, — наконец произнес он. — Знаю. «Вы должны были рассказать мне об Авроре», — повторил Оуэнс. «Мы тоже не сидели сложа руки, Ричмонд. Но только у вас был ключ к разгадке этой истории, смерть Авроре. Без этого мы не знали, в каком направлении двигаться». «Простите меня, шериф», — сказал я, и вдруг понял, что он поверил моему рассказу от начала и до конца, и мои рассуждения были верны, по крайней мере, с его точки зрения. Марк, вероятно, осознал это в тот же самый момент. «Джин, бежим!» — крикнул он, схватил ее за руку и резко дернул, едва не сбив ее с ног. Оуэнс скинул револьвер и круто развернулся, но столкнулся со стоявшим у него за спиной полицейским. Со злостью отпихнув его в сторону, он выстрелил в темноту. Я не сомневался, что Марк и Джин бегут к воде, точнее, к полицейскому катеру. Ночная тьма скрывала их, и синее одеяние Джин как нельзя лучше сливалось с окружающими предметами. «Эй, на катере!» — крикнул Оуэн. «Смотрите в оба!»